Глава 14. «Жить как хорошо, земляна!» — вырвалось у меня. «Да, лето в наших краях хорошее. Жаль, недолго. Но это ты бросай». «Чего?» «Если так относиться, то можно в депрессию впасть. В уныние, то есть. И повод любой подойдет. Например, жизнь короткая. Только успеешь развернуться — на тебе тридцатник. Все болит, ничего не помогает. Только справляться научился — хрена к пенсии. Только к пенсии привык — ложись, помирай. Ну так давай теперь вообще жизни радоваться не будем, что ли?» «Да иногда и правда радоваться не хочется». «Ну что поделать, надо себя заставлять. Искать поводы для радости. Может, в самых каких-то, на первый взгляд, не заслуживающих внимания мелочах. Я вот, например, когда в параличе лежал за печкой, знаешь, чему радовался?» «Чему?» «Да всему. Солнце в окно светит — хорошо. Птичка за окном запела — прекрасно. И так далее, и тому подобное». Земляна с любопытством смотрела на меня и слушала, не пропуская ни слова. «Есть хорошее теплое лето, радуемся ему, точка. А придет зима, будем радоваться теплому уютному дому». «Нет у меня теплого дома», — тут же нахохлилась земляна. «Во плоти зимую». «У меня можешь перезимовать. С какой бы это радости? Больше людей, работать веселей. На стол скинешься, вон как Захар, и живи ради бога. В этом доме комнат хоть известным местом жуй. Это я еще левое крыло не открывал. Мне одному тут что делать-то, в футбол играть? Заезжай хоть сейчас, вообще не вижу проблемы. Приставать, если сама не захочешь, не буду, вот тебе крест». Земляна долго молча смотрела на меня, потом отпила квасу и вздохнула. «Странный ты. Никогда таких не встречала». «Но у меня причины есть странным быть. Жизнь, знаешь ли, странная досталась». «А ты и ей радуешься?» «Ага, и ей». «А чего хорошего-то? Ну, в том, что 20 лет за печкой пролежал, ничего не видел». «Радоваться научился жизни», — усмехнулся я. «Так вот, по сторонам посмотришь, почти никто не умеет. Все ходят какие-то груженные, как ломовые лошади. И бухают, чтобы хоть ненадолго растормозиться и повеселиться». Земляна, видать, подумала, что эта шпилька в ее сторону, и хмыкнула. Впрочем, судя по задумчивому виду, мои слова что-то в ней зацепили. «Подумаю», — сказала она. «Подумай еще вот о чем. Тема есть. Разведка донесла, что в моей родной деревеньке Дубки, той самой, где за печкой валялся, напасть одна завелась. Огненный змей. Слыхала о таком?» «Слыхала, как не слыхать. К бабе или к мужику пришел?» «У, да ты реально в теме. К мужику». «Плохо дело». «Почему?» «Ну, от бабы-то его отвадить задачка нехитрая. А вот с мужиком может всяко получиться». «Хочу завтра прогуляться, кости размять. Ты со мной?» «Я?» Земляна почему-то удивилась. «А чего Захарку не позовешь?» «Ой, да ну его! Он все по своей Марфе вздыхает, только о ней и думает. Пусть успокоится немного, порукоблудит все дела. А то в своем дурацком эйфорическом состоянии еще правда к мужику на вилы попадет, как дурак. А я потом перед Марфой винись. Не, давай лучше с тобой сходим. У нас же отлично получалось. Помнишь, как вепри завалили?» «Такое забудешь. Ну вот. Я, кстати, чисто для понимания, уже Витязь». «Ого-го!» — с уважением сказала земляна. «Скоро меня догонишь, что ли? Шустер». «Ну, в планах вообще-то перегнать». «Да ты что?» «Да я вот. Есть у меня смутное ощущение, что силы еще понадобятся. Да не просто силы, а силищи. Я даже мог предположить, что знаю, откуда исходят эти смутные ощущения. Из подсознания, в котором медленно варились отсканированные мной страницей таинственной рукописи. Какой-то процесс там постоянно происходил, не требуя моего сознательного вмешательства. И пусть пока что ничего конкретного, облеченного в слова, я оттуда выудить не мог, но общий тревожный вайб чувствовался. Будет жара. Не знаю, какая, не знаю, почему, но будет. И лучше к этой жаре быть готовым на все 468%. Или даже больше. «Ладно, давай сходим», — решила земляна. «Хорошо, что ты в тех краях местный». «Ну, это вообще ничего не значит на самом деле. Я, как ты понимаешь, в силу известных обстоятельств, ни местности толком не знаю, ни людей». «Но старики, которые за тобой смотрели, остались же?» «Да, остались. Куда они денутся?» «Вот. У них можно будет и остановиться, не привлекая внимания». Я поморщился. Останавливаться в деревне не хотелось, а уж в той избе, где провалялся 20 лет, тем более. Хотелось просто прийти, быстро решить вопрос и уйти. И забыть. «Огненные змеи — дело такое», — сказала земляна, видать, почувствовав, что я не зафанател от ее идеи. «Придется затаиться, обождать, присмотреться. Там может даже и не змей быть, а другое что-то». «Что, например?» «Да мало ли. Люди, когда рассказывают, одно говорят, а приходишь — там совсем другое. Чего тревогу-то забили? Богатеть мужик начал?» «Ну да». «Ну вот. Мужик, может, просто так богатеть начал. Остальные от жадности давай козни строить. Вот, думает, натравим на него охотника, будет знать. Ну или не так. Может, просто от жадности выдумали этого змея, да сами и поверили. В общем, одну ночь точно там куковать». «Змей-то по ночам прилетает. А там уже, если правду его увидим, вот тогда и прибьем». «Ну ладно», — уболтала. «Там только в избе места нет ни хрена». «Да прекращай. Привык на перинке спать», — подколола земляна. «Я вот на голых досках да на камнях, на земле чуть не каждый день». «Ну, поздравляю. Лет 5-6 еще так поразвлекаешься и взвоишь, что спина болит, не согнуться, не разогнуться». Тут тебе и охота, и все остальное. А кто там говорил, что надо радоваться? Надо, конечно. Только надо еще и осуществлять определенные действия, направленные на обеспечение завтрашнего дня. Я вот, например, водопровод прокладываю. Вот чего не пойму, зачем тебе это напасть? Для удобства, земляна. Исключительно для удобства. Комфорт я люблю и ценю. И тебе хорошо бы научиться тому же самому. Давай-ка для начала оставайся тут хотя бы на эту ночь. Нефиг на голых досках спать, где попало. Тут... Это у тебя в башне? — прищурилась земляна. Но если ты моего мнения спрашиваешь, то я только за. Вообще смотри выше. Комнат свободных хоть известным местом жуй. Земляна долго-долго сверлила меня взглядом. Потом встала и молча вышла с балкона. Я сидел, прислушиваясь. Услышал, как щелкнула дверная задвижка. Учитывая, что я ее не закрывал, закрылась сейчас. «Ты идешь?» — донеслось из комнаты. Я улыбнулся. «Деревенька неподалеку», — говорил он. «Быстро дойдем, огненного змея прикончим и обратно», — говорил он, — забухтела земляна, когда солнце начало клониться к закату. «Ну, сорян, нет там у меня знака. Вот у меня в тех краях ни единого». «Ну так и чего ныть тогда?» «Скажешь, что надо птичкам радоваться, мечом проткну». «Да я вообще молчу». Путь, который проделал почти 2 месяца назад, мы теперь повторяли в обратной последовательности. Все приметы я прекрасно помнил, так что риска заблудиться не было никакого. Но расстояние, конечно, за прошедшее время меньше не стало. «Долго еще?» — поставила вопрос ребром земляна. «До ночи не дойдем. Надо на ночлег становиться». «Да чтоб оно все! Раньше не мог сказать! Надо было хоть на охоту сходить!» «Твари, что ли, видела?» «Да на обычную охоту! Ужин раздобыть! Или у реки бы рыбы наловили! Так ведь нет же! А сейчас кого ты уже поймаешь? Все звери спать расползлись!» «Вот все бы тебе вопросы дикарскими методами решать! Ты что думаешь, меня тетка Наталья в такую даль налегке отпустила, что ли?» Я опустил на землю тяжелый заплечный мешок. «Сейчас еще пищать будешь, что в тебя столько не влезет». Презрительно фыркнув, земляна отправилась собирать валежник. А я тем временем открыл мешок. «Так, что тут у нас? Ага, пирог с мясом, печеная картошка, вареные яйца, шмат сала, пряники. Да тут неделю можно жить!» После ужина земляна подобрела. проворчала уже исключительно для порядку. Вот заливал вчера, что на земле спать не надо. А сам затащил. «Не, ну, бывают обстоятельства», — сказал я, глотнув воды из фляги, и протянул ее земляне. «Я же не говорю, что надо в лесу истерику устраивать и требовать себе ортопедический матрас, кондиционер и ватер-клозет. Иногда оно даже полезно встряску организму дать. Вот на постоянку не надо, то да». «Про таких, как ты, говорят, от семи кобелей отбрешатся. Таких, как я, земляна, не бывает. Я уникум, в единственном числе. Цени меня». «Ценю, ценю. Ладно, спим по очереди. Как ночь за середину перевалит, разбудишь». «Не вопрос. Спи, вообще не парься». Земляна закрыла глаза и действительно скоро уснула. Когда через минуту я ее спросил: «Слушай, а этот огненный змей, это все-таки что за хрень-то такая?» Уже не ответила. «Блин, хорошая суперспособность. Глаза закрыл, вырубился. Завидую. У меня так получается, только если вымотаюсь в край. Ну, там, на охоте, например». Я зевнул, подбросил в костер пару веток. Задумался, нафиг нам костер. В прошлый раз, помню, я в лесу заночевал вообще просто так, безо всяких костров. Но тут была пара нюансов. Во-первых, меня по непонятным причинам после пробуждения силы комары не жрут совсем. А во-вторых, тогда из меня, свежеактивированного, сила прям перла во все стороны. Помню, как чувствовал всех зверей, чувствовал, что они на меня смотрят, но не нападают. Да блин, тогда я и приближение охотников еще чувствовал. Со временем это прошло. Теперь я, если не начну со знаками всякое исполнять, считай, обычный человек. Сожрет ночью какой-нибудь медведь, вот прикол будет. Обычный медведь, не твареобразный. Интересно, братья-охотники над такой смертью просто поржут или какую-нибудь красивую легенду придумают? Тут я посмотрел на спящую земляну и фыркнул. Ну да, придумают. Такую красивую, что детям до 16 лучше не слушать. Ладно, пусть костер горит, хрен с ним. Чем заниматься только все это время? Я пробежался по знакам. Так-с, что там у нас нынче доступно витязям? А доступно, оказывается, немало. К примеру, можно качнуть манок, и он будет призывать высокоуровневых тварей неподалеку. Колдуны, ведьмы, медведи, опять же. Защитный круг можно качественно улучшить, и он будет не только оборонять от внешней угрозы, но еще и поджигать эту угрозу. Против всякой бестолочи, вроде вурдалаков, должно быть то, что доктор прописал. Пусть, долбясь о невидимое, еще и загораются. Удар, меч и костомолку тоже можно прокачать. Костомолка на третьей прокачке обещала чудеса, от которых морщатся даже потусторонние твари. У нас, кстати, скоро стрелка с чертом корячится. Чую, пригодится. Заморозку тоже можно апнуть до второй прокачки. Тоже плюшки. Морозить как надо будет, не только пиво охлаждать. Печаль же заключалась в том, что я обладал лишь 10 родиями. А значит, вот прямо сейчас мог качнуть только что-то одно. Ну, или два. Я склонялся к костомолке, а она требовала как раз-таки всех 10 родий. И тут где-то слева от костра хрустнула ветка. Ну, ветка и ветка. Так я сначала подумал. Но уже в следующую секунду вскочил на ноги, держа в одной руке меч и вглядываясь в темноту. Это мог быть какой-нибудь заплутавший крестьянин. Или охотник. Или дикий зверь. Наконец, ветка могла хрустнуть сама по себе в результате неких естественных лесных процессов. В общем, вариантов объяснения было полно. Однако на свет костра вышел волкодлак. Да твою-то ж мать! Нет, мне, конечно, всегда родии в тему, но вот прямо сейчас, например, земляна спит. И что теперь, будить ее из-за того, что какой-то мужской твари приспичило сдохнуть? Такое себе. Я бы не обрадовался, если бы меня по такому ничтожному поводу разбудили. Сколько в том волкодлаке? 3 кости максимум. По одной на рыло, одну на общак. А ночь испорчена. Беззвучно выругавшись, я опустил меч и демонстративно острием вывел знак защитного круга. Круг не замедлил появиться, взяв под свое крыло и меня, и земляну, и даже большую часть костра. Костер, к слову сказать, отнесся к этой акции неравнодушно. Щелкнула и лопнула раскаленная головня, прыснули искры, и костер стал гореть несколько иначе. Та часть, что осталась за пределами круга, вела себя занятно, облизывала невидимую стену, не в силах пробиться сюда. Я подошел к границе и уставился на волкодлака. «Какого хрена ты приперся?» «Да еще и один. А если тебя охреначить костомолкой, ты орать будешь?» «Наверняка будешь. А если качнуть костомолку, а потом применить?» «Попытка не пытка. Ну, заорет, ну, разбудит земляну. Ладно, чё, не на курорт девчонку привез. По-моему, все было вполне прозрачно изначально». Волкодлак подошел ближе, не сводя с меня горящих желтым глаз. И тут я вдруг понял, что он охренительно старый. Полностью седой, почти белый. Это было настолько необычно, что можно даже назвать красивым. А волкодлак еще и заговорил. Негромко, будто понимая, что нехорошо будить человека. «Значит, не врали мне, не врали. Живой, живой». «Я-то да. А вот у тебя это, боюсь, ненадолго. Чего приперся? Вали отсюда, пес. И скажи спасибо, что роди в тебе хрен да маленько. Жалко руки марать. Я дичь посерьезнее предпочитаю». Но волкодлак, похоже, был жестко на своей волне и приглашение к диалогу проигнорировал. Продолжил бормотать. «Помню запах твой, помню. Наказал колдун разорвать, сожрать. Гнались, гнались, не догнали. Много наших полегло, полегло». «Ты чего-то попутал, старый. Я от вашего брата никогда не бегал. Наоборот, бывало, да». Волкодлак ощерил туповатые от возраста зубы. «Не помнишь, не помнишь. Совсем щеночком был, совсем. Далеко же тебя увезли да спрятали, далеко». Тут у меня как будто холодок вдоль спины пробежал. Доперло, что волкодлак вспоминает, как он пытался убить меня во младенчестве. После чего, видимо, младенца притащили к графу Давыдову, а тот сплавил внезапный сюрприз в достопамятную избу, где я и провалялся 20 лет. «Что ты обо мне знаешь?» — спросил я во весь голос, моментально забыв, что земляна спит. «Говори!» «Запах, запах помню», — бормотал волкодлак. «Я спрятался, спрятался тогда. Побоялся к колдуну идти, побоялся. Так и жил, скитался, прятался. Услышал запах, услышал. И пошел, пошел. Говорили мне, говорили. Не верил, не верил». «Где ты мой запах услышал?» «Город большой, людей много. Стена огромная, не пройти, не пройти». «Ясно, в Смоленске. И что теперь? Приполз исполнить поручение?» Волкодлак, принимая во внимание очевидную разницу в силе, тактично промолчал. А я смотрел на эту тварь, которая должна была сожрать меня, пока я еще пачкал пеленки. «Ладно, давай-ка слегка отмотаем. Что это был за колдун, который меня заказал? Как его звали?» «Колдун, колдун», — бормотал волкодлак. «Нет, не колдун. Совсем не колдун. Колдун свой, колдун-брат. А тот не колдун. Тот человек был, ну, хуже, чем колдун. Страшнее. Нельзя не слушаться». По телу волкодлака пробежала дрожь. «Но тебя боялся, боялся». «Лесно», — пробормотал я в задумчивости. Выбить из этой твари что-то большее — явно дохлая затея. Видно, что и без того слабый умишка волкодлака от возраста помутился окончательно. Он мало того, что никаких имен не знает, хотя кто волкодлаку какие имена когда называл, еще и загоняется на ровном месте. «Он придет за тобой, придет. Или пришлет кого, пришлет. Ну, пусть приходит, пообщаемся. Тему, думаю, найдутся. А меня убьет. Убьет. Силу мою заберет и убьет. Да 100 лет ты ему обосрался, не льсти себе. Забыл он о тебе уже давно. Ничего не забывает. Ничего. Ну, тогда я ему сочувствую. 20 лет точить зуб на блохастого волкодлака — это себя не уважать. Волкодлак помолчал, таращась на меня, и вдруг сказал: «Убей меня, охотник!»